Часть восьмая. Последнее, что Алина помнила, прежде чем погрузиться в крепкий сон, это как Герман подхватывает ее и несет на кровать. Все. Дальше темнота. Убаюканная теплотой его рук, девушка уснула очень быстро, даже не поужинав. Проснувшись же, натянула на плечи простыню и окончательно решила, что она сошла с ума. Они снова были в убежище, в том самом, откуда все и началось. Те же бревенчатые стены без окон, тот же стол, та же скамья с выделанными шкурами у противоположной стены. Да что же это такое? Неужели разум, не выдержав испытаний, все же покинул ее, оставив беззащитную наедине с кошмарами, воображаемыми и реальными? Как отличить выдуманное от настоящего? Где правда? А где иллюзия? Готовая расплакаться, Алина села на кровати, продолжая удерживать покрывало. Прислушалась. Тишина. Германа нигде не было. Заставила себя встать и только тогда увидела на столе накрытый крышкой поднос. Подойти или оставить как есть? Живот, словно почувствовав возможное наличие пищи, жалобно, но довольно требовательно заурчал. Ладно, пусть она сошла с ума, но она будет сытой сумасшедшей. Завязав на груди узел, одежды в обозримом пространстве не наблюдалось, Алина подошла к столу и подняла крышку. Отбивная, хорошо прожаренное мясо, сыр и нарезанные овощи. Невысокий кувшин с молоком. Как же вкусно. Больше Алина не колебалась. Порывисто отодвинула стул, села, схватила пальцами первый кусок мяса и принялась интенсивно пережевывать его, едва ли не постановая вслух от наслаждения. Запила молоком. Не слишком изысканный завтрак, зато сытый. Проголодалась. На этот раз Алина все же вскрикнула и выронила кусок сыра из руки. Она даже не стала оборачиваться, лишь схватилась за сердце. Будь это другой мужчина, она тотчас набросилась бы на него с упреком, мол, какого лешего он подкрадывается к ней незаметно. Другой, но не Герман. Она по-прежнему его опасалась и относилась с осторожностью. Испугалась. Он появился из-за спины. Испачканный сажей с легким запахом гари. Снова открыл шкаф с оружием и положил туда кое-какие железки. Да простят Алину ценители оружия. Так. Значит, они вернулись. Ты ходишь очень тихо. Негромко отозвалась она. Надо было что-то сказать. Он обернулся, размял плечи, после чего подошел к столу и сел напротив. Молча протянул руку и взял сразу несколько кусков мяса. «Вино будешь?» «Откуда тут вино, непонятно». «Нет, не хочу. У нее с головой и так не все хорошо. Алкоголь будет лишним». «Правильно. Женщине не пристало пить». «Это он сейчас с ней разговаривает?» «Вот так. Ни о чем». Алина напряглась, не зная, как реагировать и где ждать подвоха. «Я пью. Мало». «Ага. Видел в клубе». Сказал без иронии, за что уже спасибо. «Еще одна из причин, почему остановил выбор на тебе. Надо было напиться. В стельку». «Герман, я правильно понимаю, что мы снова у тебя в убежище?» «Да». «Но как?» «Через портал». Алина мотнула головой. «Если честно, ничего не понимаю. Если в вашем пограничье существуют порталы, то зачем мы тогда шли через лес, чтобы попасть к твоим?» «А вот это тебя не должно волновать». Жестко и категорично. Впрочем, как всегда. Только чего в горле запершило и защипало в глазах. Алина медленно положила сыр на стол и, сжав губы, чтобы удержать предательские слезы, поднялась. «Я... поняла». Пауза. Нелепая, напряженная, неуместная. «Я оденусь, наверное». Она не смотрела на него. Не хотела. Настроение, и без того паршивое, скатилось ниже плинтуса. Встала и на ватных ногах направилась к купальне. В прошлый раз она там обнаружила сарафан. Может, и сегодня для нее что-то будет приготовлено. Сидеть за столом далее не представлялось возможным. Он догнал ее у самой двери в купальню. Схватил за плечи и плавным движением потянул на себя. Не рванул, не сделал больно. Прижал спиной к своей груди и немного сумбурно сказал. «Портал я не мог открыть, иначе скрэги последовали бы за нами, а это недопустимо. Да, и на границе с вашим миром открывать порталы чревато. Можно затянуть случайно кого-нибудь из вашей параллели». Он говорил спокойно, но отчего-то по телу Алине побежали крупные мурашки, на которые невозможно было не обратить внимания. То, что он подошел и объяснил, уже поражало. Меньше всего она ожидала от него понимания и желания наладить диалог. Его ладонь легла на ее грудь и сжала. Не сильно, но ощутимо. «А из общего убежища безопасно?» Глупый вопрос, сорвавшийся с губ лишь ради того, чтобы она могла отвлечься от его руки. «Да». Нажим усилился. Да и тяжелое дыхание мужчины, что обжигало ее затылок, говорило лучше всяких слов о его дальнейших намерениях. Он снова находился в возбужденном состоянии. Сквозь обиду пробиралась шальная мысль, ненасытный. И следом другая. «Ты же хотела такого партнера». Последняя мысль испугала Алину, заставила сердце сжаться. «Да, было такое дело». Последний друг Алины, несмотря на то, что ему было всего 27, не особо любил заниматься сексом. Считал, что 2-3 раза в неделю вполне достаточно. А Алине было откровенно мало. Она его даже упрекала. Молодые же. Но нет, того больше интересовали компьютерные игры и бокс. Судьба порой исполняет наши желания только в искаженном виде. Алину прижимал к себе мужчина, чьей эрекцией нельзя не восхищаться. И, наверное, в другое время и при других обстоятельствах она была бы этому факту нескончаемо рада и сама бы прильнула к партнеру. Точнее сказать, в другом мире. Алина закрыла глаза и приказала себе расслабиться. Так будет правильней.